все тех же Гарика и Марика. Приказал поместить бунтующее дитя под домашний арест, в школу не допускать. Школа, хоть и советская, была подвержена влиянию разнузданных лондонских улиц, где шляются типы из Челси и Карнаби-стрит и вставляют маргаритки в стволы гвардейской стражи. Сурово прозвучал его завершающий приказ. Из личных апартаментов дитя не выпускать, пока не прочтет внимательно и до конца вдохновенную работу своего отца, то есть как раз своего отца, посла СССР, не хмыкать. Роман «Юный революционер из Симбирска», повествующий о подростковых годах нашего великого вождя. Значит так, ребята, на время домашнего ареста с матерью никаких контактов. Вот когда она к нам вернется, мы все вместе соберемся и обсудим положение в семье, включая и вас, пацаны. Она скоро вернется, увидите. Мне дали понять в Москве, что скоро ее антисоветского Ваксона посадят. И вот тогда она в слезах вернется к тому, кто всю жизнь ее оберегал, то есть к послу СССР. Советские послы за рубежом почитаются как вельможи, а вельможам позволяются и некоторые чудачества. Кочевой, хоть отчасти и понимал, что дочка отчасти права, что он отчасти действительно малость съехал по фазе, все-таки отчасти надеялся, что ему с его связями в теоретических и сугубо практических кругах отчизны отчасти позволит некоторое проявление революционной романтики. На всякий случай все-таки собирался в отъезд, упаковывал собрание сочинений, связывал их по революционному жгутом. 170 томов Маркса, 270 томов Ленина Ульянова и еще столько же Ленина не Ульянова. Собранные здесь на чужбине фотоальбомы этого собирательного характера вместе с друзьями троцкистского, бухаринского и сталинского истинного направлений позднее справедливо стали известны всесторонней чисткой с замазыванием чернилами или с прокалыванием глазниц. Также увязывал в шпагат книги своего собственного сочинения 28 романов вдохновенной ленинианы, дважды награжденной Ленинской премией. Обратно отправлялся специально к назначению, приготовленный московским издательством «Прогресс», перевод этих томов на английский. Никому из этих денди здесь не понадобились. Вот сволочи! Он снял со стен избыточный состав ленинианы и, в частности, прекрасное масло художника Налбандяна, просто трогающую за душу картину «Ильич и зайцы» за миг до уничтожения, оставил над собственной неспокойной головой только бессмертную работу Бродского «Ленин перед завтраком читает правду» за минуту до того, как кремлевский курсант войдет с подносом, на котором сосуд с морковным кофе и краюха ржавого хлеба, масло отправить детям. Занимаясь этим нелегким трудом, он постоянно думал о собственных думах. Куда-то они поехали в бок. Мало обеспокоены кознями агрессивного блока НАТО. С нынешними думами трудно узнать самого себя. Или, как незабвенный в отставке Никита Сергеевич говорил, или до сих пор еще говорит, «Не узнаю теперь я сам себя, не узнаю Григория Грязнова». Это все она виновата, моя предательница ненаглядная. Вот за это ее и люблю, эту вечную самоволку. Или самку-волка. Ни в коем случае нельзя забывать, нельзя оставить здесь кому-то чужому на потребу секретные фотоальбомы «Лиса Ралисса», где она повсячески отражена, в вечерних платьях, у моря в бикини, серия душ, вся в счастливом забвении, обтекаемая водой, не слышит щелканья фотозатвора. А вот еще те юношеские. Они с Гарькой репетируют разные позы, а он через щель в ширме под музыку идут-идут вперед народы, щелк-щелк. Этот толух царя небесного даже не догадывался, что миссис Амбассадор уже неделю как в Лондоне. Прилетела немедленно после того, как личный советник посла, товарищ Игорь Полухватов, он же Гарик, дружеским взволнованным голосом сообщил, что дочь Вероникочка